«Речь ведь, собственно, идет о малом», — продолжал Каупервуд. «Только о том, чтобы вы отказались от намерения заставить Эллен уехать из Филадельфии и прекратили козни против меня». При этих словах он вкрадчиво улыбнулся. Он все еще не терял надежды смягчить Батлера своим великодушным поведением. «Я, конечно, не могу принудить вас поступать против вашего желания. И заговорил я об этом, мистер Батлер, только потому, что, если бы не ваш гнев из-за Эллен, я уверен, вы так не ополчились бы на меня. Мне известно, что вы получили анонимное письмо и в тот же день затребовали у меня свой вклад. После этого я из разных источников узнал, что вы очень восстановлены против меня, и я могу об этом лишь сожалеть. Я не виновен в растрате 60 000 долларов, и вы это знаете. Я ничего не злоумышлял. Я не предвидел банкротства, когда воспользовался для своей надобности этими сертификатами. И если бы от меня одновременно не потребовали покрытия ряда других суд, я продолжал бы свое дело до конца месяца и к первому числу, как всегда, сдал бы сертификаты в амортизационный фонд. Я очень ценил ваше расположение ко мне, и мне больно было его утратить. Вот все, что я хотел вам сказать». Батлер смотрел на Каупервуда задумчивым, испытующим взглядом. «В этом человеке, — думал он, — есть хорошие качества, но как же велико в нем и неосознанное злое начало». Батлер прекрасно знал и о том, как Каупервуд получил чек, и о многих других подробностях этого дела. А сейчас Каупервуд ловчил так же, как в тот вечер после известия о пожаре. Нет, он попросту хитер, расчетлив и бессердечен. «Я не буду давать вам никаких обещаний», — заявил Батлер. «Скажите мне, где моя дочь, и я обдумаю этот вопрос. После всего происшедшего у вас нет оснований рассчитывать на меня. Никаких одолжений вы с моей стороны ожидать не можете. Но я все-таки подумаю». «Это меня вполне удовлетворяет», — отвечал Каупервуд. «На большее я не вправе рассчитывать. Но поговорим об Эллен. Вы продолжаете настаивать на ее отъезде из Филадельфии?» «Нет. Если она вернется домой и будет вести себя благопристойно. Но тому, что было между вами, необходимо положить конец. Эллен позорит семью и губит свою душу. То же самое можно сказать и о вас. Когда вы будете свободным человеком, мы встретимся и побеседуем. Больше я ничего не обещаю».